то время случилось прийти князю Изяславу из Польши, и начал гневаться Изяслав на Антония из-за Всеслава. И Святослав, прислав, ночью отправил Антония в Чернигов. Антоний же, придя в Чернигов, возлюбил Болдины горы, выкопав пещеру, там и поселился. И существует там монастырь Святой Богородицы на Болдиных горах и до сего дня. Феодосий же, узнав, что Антоний отправился в Чернигов, пошел с братьей и взял Исаакия и принес его себе в келью и ухаживал за ним, ибо был он расслаблен телом так, что не мог сам ни повернуться на другую сторону, ни встать, ни сесть, но лежал на боку, мочился под себя, так что от мочения и черви завелись у него под бедрами. Феодосий же сам своими руками умывал и переодевал его, и делал так в течение 2 лет. То было дивное чудо, что в течение 2 лет тот ни хлеба не вкусил, ни воды, ни овощей, никакой иной пищи, ни языком не проглаголал, но нем и глух лежал 2 года. Феодосий же молился Богу за него и молитву творил над ним день и ночь, пока тот на 3-й год не заговорил и не начал слышать и на ноги вставать, как младенец, и стал ходить. Но не стремился посещать церковь. Силою притаскивали его к церкви и так понемногу приучили его. И затем научился он на трапезу ходить, и сажали его отдельно от братьев, и клали перед ним хлеб, и не брал его, пока не вкладывали его в руки ему. Феодосий же сказал: «Положите хлеб перед ним, но не вкладывайте его в руки ему, пусть сам ест». И тот неделю не ел, и только понемногу, оглядевшись, стал откусывать хлеб. Так научился он есть, и так избавил его Феодосий от козней дьявольских. Исаакий же опять стал придерживаться воздержания жестокого. Когда же скончался Феодосий, и на его месте был Стефан, Исаакий сказал: «Ты уже было прельстил меня, дьявол, когда я сидел на одном месте. А теперь я уже не затворюсь в пещере, но одержу над тобой победу, ходя по монастырю». И облегся в власеницу, а на власеницу надел свиту из грубой ткани и начал юродствовать и помогать поварам, варя на братью. И, приходя на заутренню раньше всех, стоял твердо и неподвижно. Когда же приспевала зима и морозы лютые, стоял в башмаках с протоптанными подошвами, так что примерзали ноги его к камню, и не двигал ногами, пока не отпоют заутренню. И после заутренней шел в поварню и приготовлял огонь, воду, дрова, и затем приходили прочие повара из братьев. Один же повар по имени тоже Исаакий в насмешку сказал Исаакию: «Вон там сидит ворон черный, ступай, возьми его». Исаакий же поклонился ему до земли, пошел, взял ворона и принес ему при всех поварах. И те ужаснулись и поведали о том игумену и братии, и стало братия почитать его. Он же, не желая славы человеческой, начал юродствовать и пакостить стал то игумену, то братии, то мирянам, так что некоторые и били его. И стал ходить по миру, также юродствуя. Поселился он в пещере, в которой жил прежде. Антоний уже умер к тому времени, и собрал к себе детей, и одевал их в одежды чернеческие, и принимал побои то от игумена Никона, то от родителей тех детей. Он же все то терпел, выносил побои и наготу, и холод днем и ночью. В одну из ночей разжег он печку в избушке у пещеры, и когда разгорелась печь, заполыхал огонь через щели, ибо была она ветхой. И не было ему чем заложить щели, и встал на огонь ногами босыми, и простоял на огне, пока не прогорела печь, и тогда слез. И многое другое рассказывали о нем, а иному я сам очевидцем был. И так он победил бесов, как мух, ставя ни во что их запугивание и наваждение, говоря им: «Хоть вы меня когда-то и прельстили в пещере, потому что не знал я козни ваших и лукавства, ныне же со мною Господь Иисус Христос и Бог мой, и молитва отца моего Феодосия, надеюсь на Христа и одержу победу над вами». Много раз бесы пакостили ему и говорили: «Наш ты, и поклонился нашему старейшине и нам». Он же говорил: «Ваш старейшина Антихрист, а вы бесы». И осенял лицо свое крестным знамением, и оттого исчезали. Иногда же вновь приходили к нему ночью, пугая его видением, будто идет много народа с мотыгами и кирками, говоря: «Раскопаем пещеру эту и засыплем его здесь». Иные же говорили: «Беги, Исаки, хотят тебя засыпать». Он же говорил им: «Если б вы были люди, то днем пришли бы, а вы тьма, и во тьме ходите, и тьма вас поглотит». И осенял их крестом, и исчезали. Другой раз пугали его то в образе медведя, то лютого зверя, то вола, то вползали к нему змеями, или жабами, или мышами, и всякими гадами, и не могли ему ничего сделать, и сказали ему: «Исаакий, победил ты нас». Он же сказал: «Когда-то вы победили меня, приняв образ Иисуса Христа и ангелов. Но недостойны были вы того образа, а теперь по-настоящему являетесь в образе зверином и скотском, и в виде змей и гадов, какие вы и есть на самом деле, скверные и злые на вид». И тотчас погибли от него бесы, и с тех пор не было ему пакости от бесов, как он и сам поведал об этом, что вот была у меня с ними 3 года война. Потом стал он жить в строгости и соблюдать воздержание, пост и бдение. В таком житии и кончил жизнь свою. И разболелся он в пещере, и перенесли его больного в монастырь, и через неделю в благочестии скончался. Игумен же Иоанн и братья убрали тело его и похоронили. Таковы были чернорисцы Феодосиева монастыря. Сияют они и по смерти, как светило, и молят Бога за живущую здесь братью и за мирскую братью, и за жертвующих в монастырь, в котором и до ныне добродетельной жизнью живут все вместе, сообща, в пении и в молитвах, и в послушании, на славу Богу всемогущему, соблюдаемые молитвами Феодосия. Ему же слава вечная. Аминь. В год 1075 начата была церковь Печерская над основанием Стефаном игуменом. Основание ее начал Феодосий, а над основанием продолжил Стефан, и окончена была она на 3-й год месяца июля в 11-й день. Существуют различные понимания этого текста. Большинство исследователей считает, что 3 года следует отсчитывать от продолжения строительных работ при Стефане. Тогда окажется, что Успенский собор Киево-Печерского монастыря строился с 1073 по 1077 или 1078 год. В тот же год пришли послы от немцев к Святославу. Изгнанный с киевского княжеского стола Изяслав обратился за поддержкой к императору Священной Римской империи Генриху IV. Посольство Генриха во главе с Бурхардом Триерским отправилось в Киев и вернулось оттуда в Германию с богатыми дарами Святослава. По словам немецкого хрониста Ламберта Херсенфельского, Бурхард привез королю столько золота, серебра и драгоценных одежд, что никто не помнит, чтобы когда-либо такое богатство привозилось в немецкое государство. Этой платой был куплен нейтралитет Генриха в междукняжеской борьбе за киевский престол. Что касается слов, будто бы сказанных немецкими послами, «сего суть кметье лучше», то, как полагают, они передают смысл требований Генриха. Император угрожал, что Святославу придется познакомиться с властью и военной мощью немецкого государства. Из этой речи, возможно, проникло в летописный рассказ и слово «кметье». Немецкий «кметер» — «дружинники». Святослав же, гордясь, показал им богатство свое. Они же, увидев бесчисленное множество золота, серебра и шелковых тканей, сказали: «Это ничего не стоит, ведь это лежит мертво. Лучше этого воины, ведь мужи добудут и больше того». Так похвалился Иезекия, царь Иудейской, перед послами ассирийского царя, у которого все было взято в Вавилон. Так и по смерти Иезекии все имущество его пропало. В год 1076 ходил Владимир, сын Всеволода, и Олег, сын Святослава, в помощь полякам против чехов. В этом же году приставился Святослав, сын Ярослава, месяца декабря 27-го, от разрезания желвака, и положен в Чернигове у святого Спаса. И сел после него на столе Всеволод, месяца января, в первый день. В год 1077 пошел Изяслав с поляками, а Всеволод вышел против него. Сел Борис в Чернигове, месяца мая, в 4-й день. И было княжение его 8 дней, и бежал в тьму таракань к Роману. Всеволод же пошел против брата Изяслава на Волынь, и сотворили мир, и, придя, Изяслав сел в Киеве, месяца июля, в 15-й день. Олег же, сын Святослава, был у Всеволода в Чернигове. В год 1078 бежал Олег, сын Святослава, в тьму таракань от Всеволода, месяца апреля, в 10-й день. В этом же году убит был Глеб, сын Святослава, в Заволочье. Был же Глеб милостив к убогим и любил странников, родил о церквах, горячо веровал, был кроток и лицом красив. Тело его было положено в Чернигове за Спасом месяца июля, в 23-й день. Когда сидел вместо него в Новгороде Святополк, сын Изяслава, Ярополк сидел в Вышгороде, а Владимир сидел в Смоленске, привели Олег и Борис поганых на русскую землю и пошли на Всеволода с половцами. Всеволод же вышел против них на Сожицу, и победили половцы Русь, и многие убиты были тут. Убит был Иван Жирославич, и Тукы, Чудинов брат, и Порей, и многие иные, месяца августа, 25-й день. Олег же и Борис пришли в Чернигов, думая, что победили, а на самом деле земле русской великое зло причинили, пролив кровь христианскую, за которую взыщет Бог с них, и ответ дадут они за погубленные души христианские. Всеволод же пришел к брату своему Изяславу в Киев, поздоровались и сели совещаться. Всеволод же поведал о всем происшедшем и сказал ему Изяслав: «Брат, не тужи. Видишь ли, сколько всего со мной приключилось? Не выгнали ли меня сначала и не разграбили ли мое имущество? А затем, в чем провинился я во второй раз? Не был ли я изгнан вами, братьями моими? Не скитался ли я по чужим землям, лишенный имения, не сделав никакого зла? И ныне, брат, не будем тужить. Если будет нам удел в русской земле, то обоим. Если будем лишены его, то оба. Я сложу голову свою за тебя». И так сказав, утешил Всеволода и повелел собирать воинов от мала до велика. И отправились в поход Изяслав с Ярополком, сыном своим, и Всеволод с Владимиром, сыном своим. И подошли к Чернигову, и черниговцы затворились в городе. Олега же и Бориса там не было. И так как черниговцы не отворили ворот, то приступили к городу. Владимир же приступил к восточным воротам от стрижени и захватил ворота, и взял внешний город, и пожег его. Люди же вбежали во внутренний город. Изяслав же и Всеволод услышали, что Олег с Борисом идут против них, и, опередив их, пошли от города против Олега. И сказал Олег Борису: «Не пойдем против них, не можем мы противостать четырем князьям, но пошлем лучше с просьбой о мире к дядям своим». И сказал ему Борис: «Смотри, я готов и стану против всех». Похвалился он сильно, не ведая, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, чтоб не хвалился сильной силою своею. И пошли навстречу, и когда были они у села на Нежатиной Ниве, соступились обе стороны, и была сеча жестокая. Первым убили Бориса, сына Вячеслава, похвалившегося сильно. Когда же Изяслав стоял с пехотинцами, внезапно кто-то подъехал и ударил его копьем сзади в плечо. Так убит был Изяслав, сын Ярослава. Сеча продолжалась, и побежал Олег с небольшой дружиною и едва спасся, убежав в тьму таракань. Убит был князь Изяслав месяца октября в третий день. И взяли тело его, привезли его в ладье и поставили против городца. И вышел навстречу ему весь город Киев, и, возложив тело на сани, повезли его. И с песнопениями понесли его попы и чернорисцы в город. И нельзя было слышать пения из-за плача великого и вопля, ибо плакал о нем весь город Киев. Ярополк же шел за ним, плача с дружиною своею: «Отче, отче мой, сколько пожил ты без печали на свете этом, много напастей приняв от людей и от братьев своей. И вот погиб не от брата, но за брата своего положил голову свою». И, принеся, положили тело его в церкви Святой Богородицы, вложив его в гроб мраморный. Был же Изяслав муж, красив видом и телом велик, не злобив нравом, ложь ненавидел, любя правду, ибо не было в нем хитрости, но был прост умом, не воздавал злом за зло, сколько ведь зла сотворили ему киевляне, самого выгнали, а дом его разграбили, и не воздал им злом за зло. Если же кто скажет вам: воинов порубил, то не он это сделал, а сын его. Наконец братья прогнали его, и ходил он по чужой земле, скитаясь. И когда вновь сидел на столе своем, а Всеволод, побежденный, пришел к нему, не сказал ему, сколько от вас натерпелся, не воздал злом за зло, но утешил, сказав: так как ты, брат мой, показал мне любовь свою, возвел меня на стол мой и нарек меня старшим себя, то не припомню тебе прежнего зла. Ты мне брат, а я тебе, и положу голову свою за тебя, как и было. Не сказал ведь ему, сколько зла сотворили мне, и вот теперь с тобою случилось то же. Не сказал: это не мое дело, но взял на себя горе брата, показав любовь великую, следуя словам апостола: утешайте печальных. Поистине, если и сотворил он на свете этом какое прегрешение, простится ему, потому что положил голову за брата своего, не стремясь ни к большему владению, ни к большему богатству, но за братню обиду. О таких-то Господь сказал: кто положит душу свою за други своя? Соломон же говорил: братья в бедах помогают друг другу, ибо любовь превыше всего. Также и Иоанн говорит: Бог есть любовь, пребывающий в любви в Боге пребывает, а Бог в нем пребывает. Так совершается любовь, чтобы имели мы что в день судный, чтобы и мы на свете этом были такие же, как он. Боязни нет в любви. Настоящая любовь отвергает ее, так как боязнь есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Если кто говорит: люблю Бога, а брата своего ненавижу, это ложь. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Эту заповедь получили от него, чтобы любящий Бога любил и брата своего. В любви ведь все совершается. Любви ради и грехи исчезают. Любви ради и Господь сошел на землю и распял себя за нас грешных. Взяв грехи наши, пригвоздил себя к кресту, дав нам крест свой, чтобы отгонять им ненависть бесовскую. Любви ради мученики проливали кровь свою. Любви же ради князь сей пролил кровь свою за брата своего, исполняя заповедь Господню.